Кристо имелось объяснение — шантаж. А Лора Винклер? Репортер вздрогнул и оторвался от своих мыслей. Кто-то назвал его имя. Он поднял глаза и узнал своего приятеля, Жюля Митиве, издателя с улицы Абукир. Они обменялись рукопожатием, и по приглашению Карлона Митиве сел на залитой солнцем террасе. «Я на секунду», — предупредил он, — «в пансионе, где я отдыхаю, очень серьезно относится ко времени приема пищи». Карлон из вежливости спросил его о семье. Митиве ответил, что